Глава вторая. Следующую неделю обживал коммуналку и знакомился с жильцами. Из интересных оказалась только та самая Надежда, симпатичная мамина ровесница и, как оказалось, подруга. Работает медсестрой, поэтому график скользящий. Это позволяет присматривать за мной в некоторые дни. Нет, по-прежнему ничего не помню. Рассказали. Разведена, воспитывает трехлетнюю дочку Свету. Потешная, пузыри носом умеет надувать, из сопреда. Помимо них в квартире проживают двое пенсионеров. Муж-фронтовик Алексей Егорыч и его жена, ветеран тыла Зинаида Матвеевна. Алексей Егорович тоже считает, что при Сталине такой хуйни не было. Третий жилец – Бобыль Федор, 40 лет, высок, статен, красив. Модно усат. Передовик токарного дела и постоянный экспонат заводской доски почета. На Федора заглядываются все имеющие честь быть знакомыми дамы. Но большая часть даже не пытается. Репутация ходока надежно к нему прилипла. Именно Федору мы обязаны идеально работающей сантехникой, проводкой и смазанными дверьми. Мужик, даром что ходок, совсем не против помогать соседям улучшать быт. Судя по лицам мамы и Надежды, обе Федю знали несколько лучше, чем им бы того хотелось. Этого в отцы не берем, но маме не мешаем, для здоровья полезно же. Вывод пока такой. Никакой блат мне не светит, если не считать таковым телефонный номер корреспондента комсомолки Семена, который до сих пор лечится. Придется идти обычным путем. Это когда начинаешь с классного руководителя. Кое-что отнести я ему уже могу. Вон лежит целая исписанная тетрадка на 96 листов с аккуратно выведенным маминой рукой на обложке. Еще доктора обратили внимание, что мой почерк полностью изменился, причем совсем не в лучшую сторону. А что поделать? Если руками писать в той жизни, мне почти не приходилось уже много лет. Названием «Миша Добрин и философский камень». Роман-сказка «Тетрадь первая». Читали всей коммуналкой. Слегка адаптированный Гарри Поттер понравился всем, кроме Федора, который дома не ночевал, и маленькой Светы. Она ничего не поняла, но сказку слушала прилежно. Но пока не понесу. Ждем вторую тетрадку и моего выздоровления до уровня, когда я смогу пройти пару кварталов. Там класс рук и живет. Вторая тетрадка активно мной заполняется прямо сейчас, в положении полулежа на диване. Сидеть еще больно. В открытую форточку врывался веселый летний шум, принося с собой теплые запахи тополей и расположенного в доме напротив хлебозавода. Тело пыталось травить душу хандрой. Сходи, мол, пробздись, но я не поддавался. Друзья Сергея пару раз заходили, сочувствовали, пытались знакомиться заново, но пока коммуникация не наладилась. Я в основном молчу и наблюдаю, пытаясь перенимать манеру поведения хроноаборигенов. С едой, вопреки опасениям, никаких проблем не оказалось. Дефицит пока не набрал обороты. И как минимум в Москве можно купить, если не все, что хочешь, то многое. Мама кормила меня котлетами, супами, картошкой, рыбой, в том числе красной, яблоками, овощами, а однажды даже принесла гранат. Помимо этого хватало и сладостей. В частности, мое возвращение домой отмечали покупным тортом. Обычные продукты, на мой взгляд, ничем не отличались от аналогов из моего времени, а вот сладости прям хорошо зашли. Увы, во рту у Сережи обнаружилось целых 3 пломбы, несмотря на ранний возраст, поэтому придется держать себя в руках. Не очень-то я верю в советскую стоматологию. «Ну, хоть любовь к конфетам ты не забыл», — ласково потрепала меня мама по волосам, когда я жевал очередного мишку на севере. Вынырнув из воспоминаний, отложил служащий мне планшетом томик Ленина, 7-й из неполного собрания сочинений, нашедшегося у нас, и аккуратно поднялся. Столь же аккуратно направился к двери, проголодался, а мама вчера сварила просто замечательные щи, которые я сейчас и разогрею. Из кухни доносился мягкий гитарный перебор. Это кто у нас музыкант? Вариантов немного. Сегодня вторник, и дома только пенсионеры, да отсыпающаяся Надежда, чья дочь сейчас у бабушки. Через 2 дома от нас живет. Одинокая, поэтому понянчить внучку всегда рада. Увы, у нее тоже комната в коммуналке, так что переехать в более комфортные условия Надя не может. Так и есть. За накрытым, сильно покоцанной высохшей клеенкой, столом на табуретке сидел одетый в растянутые синие штаны и майку Алексей Егорович с инструментом в руках. «Привет, Сережка!» — сквозь дымящуюся во рту Беломорину поздоровался он со мной. «Здравствуйте, дядь Леша!» — поздоровался я в ответ так, как научили. «А я и забыл, что вы играть умеете». «Да ты вообще все забыл!» — хмыкнул он, прекратил музицировать и предложил. «Помочь тебе?» «Сидите, дядь Леш, я сам!» — успокоил я его и залез в общий холодильник. Тарахтящее, даже сейчас древнее ублюдище. Холодить, впрочем, как надо, и уверен, что еще и меня переживет. Вот она, наша желтенькая эмалированная кастрюля. А вот и миска, столь же желтая и эмалированная. Зачерпнув загустевшую массу, щедро наделил ею миску, которую поставил на конфорку новенькой газовой плиты. Дом газифицировали совсем недавно, и плиту поставили тогда же. Чиркнув спичкой, повернул рукоятку, и под миской заплясало жизнерадостное синее пламя. В Советском Союзе даже газ смотрит в будущее с оптимизмом. «Тяжко, поди, каникула, ты дом сидишь», — ритуально посочувствовал дед. Отметив татуировку Сталина на усеянной седым волосом дедовской груди, аккуратно опустился напротив него с не менее ритуальным ответом. «Да нормально, какие мои годы, набегаюсь еще». «Знатно тебя приложило, конечно», — перешел он к любимой в последнее время теме нашего двора. «Даже мамку и то забыл». «Стыдно перед ней», — признался я. «И правильно, нельзя, чтоб человек мать забывал», — веско заметил фронтовик. «Вот у нас однажды парнишку контузило». Истории хватило ровно на выхлебать тарелку супа, закусывая его вкусным бородинским хлебом и сочной сладкой луковицей. Порадовавшись завернувшего память парнишку из военного рассказа, вымыл за собой посуду, протер стол и попросил: «Дядь Леш, а вы меня на гитаре играть немножко не научите?» Нельзя же демонстрировать окружающим взятые из ниоткуда навыки. Все придется легендировать. Сережка мальчик начитанный и умный, но мячиком упинать нравилось больше, чем играть музыку или учить языки. В школе с сентября мне придется ходить на немецкий, а вот инглиш постигать придется в кружке ближайшего дома культуры. Английский у меня очень хороший, а вот немецкий полный швах. А мне ведь переаттестацию в конце августа проходить. Будут смотреть, что из школьной программы я забыл. Не отправят же меня обратно в начальную школу. Ерунда. Проблема только с немецкими существует. Все учебники вместе с остальной инфой из прошлой жизни, моей новой абсолютной памяти, доступны в любой момент. Позднесоветские, по большей части. В 90-х по ним детей еще вовсю учили, а я из их числа. Неужели не пойдут навстречу больному ребенку? «Вот, а я тебе еще когда предлагал?» — довольно протянул старик. «Девки музыкантов любят, Сережка». «Вот и я так подумал», — улыбнулся я. «Научим», — пообещал Алексей Егорович. «Прямо сейчас и начнем». «А давайте у нас», — предложил я. «Там можно сесть на диван, и будет почти не больно». «А давай», — согласился он. Сменили место пребывания, и до самого маминого возвращения фронтовик учил меня играть на гитаре. Притворяясь дубом, да, что поделать. «Ой, здравствуйте!» — поздоровалась с гостем, немного раскрасневшаяся от жары, одетая в клетчатое бело-зеленое платье мама. «Здравствуй, Наташ!» — поздоровался он в ответ и с явным одобрением понаблюдал, как я принимаю у мамы полную всякого авоську. Первое время она на такое ругалась, а теперь смирилась, и отношу ее на кухню. Вот такой я плохой человек. Приручаю чужую мать, давя на жалость и образцово сыновья поведения. Тем временем дед Леша продолжал. «А твоего вишна прекрасно потянула. Говорит, научи на гитаре играть, все девки во дворе мои будут». Ехидно покосился на меня. Я хохотнул, и дед расстроился, не получилось шкалера в краску вогнать. «От скуки все», — нашла причину мама. «А хоть бы и так», — не расстроился Алексей Егорыч и указал на гитару. «А с ней в гостях и в окопе жить веселее». «Лишь бы без окопов», — поджала губки мамы и попросила. «Ну, покажи, чему научился». Я показал, нарочито, неуклюже, сыграв выданную мне дедом Лешей для освоения гамму. «Ну, молодец!» — умиленно протянула мама. «Попьете с нами чаю, Алексей Егорыч?» «Да не, к себе пойду, хоккей начинается», — покачал головой дед, посмотрел на инструмент. «Дарю!» — принял он для себя решение. «Только чтоб каждый день учился, понял?» — строго нахмурил на меня седые брови. «Спасибо, дядь Лёш, как стоять перестанет, верну». «Постараюсь дожить», — хохотнул фронтовик. «Молодец», — выдал он заключение о моих личностных качествах и ушел к себе. Мама неодобрительно покачала на меня головой, зашла за ширму, переоделась в домашний высвевший халатик, вдела ноги в коричневые тапки, и мы отправились ужинать. «Опять посуду помыл», — укоризненно одобрительно заметила родительница на кухне. «Не тебе же оставлять, ты работаешь, а я дом сижу», — привычно оправдался я. «Совсем ты поменялся, Сережка», — грустно вздохнула она, вынимая из авоськи кулек с картошкой. «Раньше никакой помощи. Поговорить только да, нет и нормально. А тут...» Сгрузив овощи в раковину, развела она руками. «Поправлюсь и буду помогать больше», — с улыбкой пообещал я ей. «Ты уж лучше головой выздоравливай, а помочь я себе и сама могу», — попросила мама и принялась чистить картошку. «С салом пожарю сегодня, а завтра у тебя и суп будет, и картошка», — сформировала мне меню родительница. «А еще я там чай купила вкусный». Сквозь нити авоськи была видна пачка чая с замечательным названием «Чай номер 36». «Как пишется?» Выкинув очистки в ведро, мама начала мыть картоху и поставить на плиту черную чугунную сковородку. «Нормально, 6 страничек», — отчитался я о проделанной работе. «А потом вот дядя Леша от скуки спасал». «Ты у него всему учись», — наказала мама, для весомости покачав на меня вынутым из морозилки куском сала. «Он настоящий, не как дядя Федя». «Уже понял», — улыбнулся ей. «Обидел тебя наш сосед. Хочешь, отомстим?» «Какие там обиды?» — совершенно по-девичьи хихикнула мама. «Я от него ничего и не ждала. Федя хороший, просто таким, как он, быть не нужно». «Не стану», — пообещал я, скрестив пальцы за спиной, на всякий случай. «Обижается он на тебя», — слила инсайт родительница. «Это почему? Я ж с ним, как со всеми», — удивился я. «Потому и обижается. Раньше ты хвостиком бегал. Дядь Федь то, дядь Федь это. А теперь только здравствуйте и до свидания». Не без оттенка застарелой вины в глазах, — пояснила она. «Почему безотцовщина бегает за всеми? Кто минимально похож на отца?» Вопрос сугубо риторический. «А вот представь», — попытался я ее немножко утешить, — «был бы у меня отец, мне бы и перед ним было за потерянную память стыдно, так что я даже рад». Мама изобразила вымученную улыбку. Не помогло, увы. и принялась кромсать картошку, складывая ее в скворчащую салом сковородку. Повисла неловкая тишина. За последние дни ее вообще было много. А что я могу? Здесь поможет только время. «А почему я во взрослой больнице лежал?» Нашел я нестыковку в процессе перерождения. «Это тот жирный постарался», — неприязненно поморщилась родительница, помешала картоху, накрыла сковородку крышкой и уселась напротив, положив подбородок на ладони. «В горисполкоме работает, людей не видит. Но хоть больница хорошая», — грустно вздохнула. «Надо было с него печатную машинку стребовать», — запоздало, пожалел я. «У меня на книжке 500 рублей осталось», — мягко начала мама. «Нет уж, теперь только с гонорара», — с улыбкой одернул я ее. «Сейчас подживут ребра и начнем покорять писательский Олимп». «Я ребятам во дворе рассказала», — усмехнулась мама. «Готовься, завтра слушать придут». «Это хорошо», — одобрил я услуги фокус-группы. «А я-то, а то я-то тебя люблю», — вытянув руку, она убрала с моей выцвевшей когда-то черной футболки невидимую соринку. «И оценить как следует твое произведение не могу, как лицо заинтересованное». «Это правильно», — кивнул я. «Коллективный читатель всегда важнее индивидуального». «Заговорил-то как?» — умилилась мама. «Нас же партия учит, что общее превыше частного», — продемонстрировал я азы идеологической подготовки. «В телевизоре сказали», — спросила мама. «Нет, это я помню», — с улыбкой покачал я головой. «Мать не помнит, а партию помнит», — вздохнула она. «Это потому, что крепка советская власть!» — раздался из коридора сонный голос Надежды. Одетая в такой же, как у мамы, полинявший халатик, растрепанная и зевающая, она появилась на кухне. «Доброе утро!» — пожелали мы ей, несмотря на садящееся за крыши хрущевок солнце за окном. Удивительно быстро адаптируюсь. Причина проста. Не было шока. Не успел осознать смерть, не успел отрефлексировать перерождение. Болячка отожрала все ресурсы организма. Да даже ходить и думать одновременно трудно было. И потом, первое время я тупо спал. «Чик-чик», — сказала реальность, переключившись на другое время и место, а я и не против. Там я уже все понял и потерял интерес. А здесь, да еще с читами, ха-ха. Главное, КГБ не зрить. Я же совсем не Джеймс Бонд. Расколют, как нефиг делать, и запрут в подвале. Нет, если родине нужно, я согласен и на подвал, но лучше до этого не доводить. А еще по совершенно непонятной причине страшно выходить на улицу. И печальное. Когда нет ценных социальных связей, гораздо проще обрести новые. «Сережка теперь еще и композитором стать решил, порадовала мама соседку новостью. «Не пуха», — пожелала та, поставила чайник на плиту и отказалась от поспевшей картошечки. Поужинав, я отвоевал право помыть посуду, и мы с мамой вернулись в комнату ритуально смотреть программу «Время», которая появилась на свет только в нынешнем январе.